Проклиная ее про себя, она направилась к машине. «Знаете, днем у них еще хватает совести, чтобы уйти, когда я появляюсь на лугу, а ночью... Скажите, что мне делать? Ведь приближается лето». Анна Карла ничего ей не ответила. «Если я в них пальну дробью с балкона, меня упекут в тюрьму. Честные люди должны безропотно сносить любые беззакония и даже защищаться не имеют права. А если я отправлюсь, так сказать, в ночную карательную экспедицию, вооружившись фонарем и дубинкой, то рискую получить удар ножом в живот. Знаете, эти типы не шутят. Но кто же забирается на ваш луг? Влюбленные? Молодожены?» Имела неосторожность спросить Анна Карла. Сеньора Табуссо захохотала. «Влюбленные! Что ж, назовем их влюбленными!» С едким сарказмом воскликнула она. «Так знаете же, ко мне стекаются все проститутки Южного Турина. Мой луг — клуб отборных шлюх!» Анна Карла готова была откусить себе язык. Угораздило же ее поддержать разговор, когда до машины оставалось каких-нибудь 20 шагов. «А вы знаете, дорогая сеньора, чем я занимаюсь по утрам?» Не унималась сеньора Табуссо. «Собираю на лугу обильный урожай презервативов. Приходите и сами убедитесь. Знаете, что я однажды сделаю? Соберу все презервативы в мешок и отправлю в полицию нравов. Надеюсь, хоть тогда эти бездельники проснутся. Разве не прямая их обязанность бороться с подобными гнусностями? Они должны приехать устроить облаву на этих шлюх и потом судить их за безнравственное поведение в общественном месте». «Но луг ведь не общественное место, а частная собственность, не так ли?» — со злорадством заметила Анна Карла. На миг сеньора Табуссо растерялась. Однако сразу нашлась. «Прелюбодеяние всегда было частным делом», — с тонкой улыбкой сказала она. «Теперь и в кино, и в газетах такое показывают и печатают, но я остаюсь при своем мнении. Это бесстыдство и наглый разврат. Они разрушают общество». Она умолкла и застыла на месте, широко раскрыв рот. У Анны Карлы засосала под ложечкой. «Сейчас сеньора Табуссо без чувств рухнет в мои объятия», — с ужасом подумала она. «Сеньора, где ваша машина?» — прохрипела вдова Табуссо. «Там, вон там, Мини Моррис», — пролепетала Анна Карла. Она лихорадочно принялась искать в сумочке ключи от машины. «Собака, куда я потом дену собаку?» Замирая от страха, подумала она и с надеждой обратила свои взоры на аптеку на углу улицы. Но тут из горла сеньоры Табуссо вырвался хриплый вопль. Она бросилась к голубому Мини Моррису, сорвала со смотрового стекла лист бумаги и стала им потрясать. «Что я вам говорила?» — торжествовала она. «Что я говорила?» К стеклам всех машин, стоявших в ряд, были приклеены белые листки извещения о штрафе. Анна Карла, вздохнувшая была с облегчением, и сама ощутила вдруг досаду и даже гнев. Нет, не из-за жалкой тысячи лир. Она живо представила себе, как подленький человек старательно приклеивает квитанции, не дожидаясь владельцев машин, которые могли бы как-то оправдаться, привести свои доводы. На плечо ей опустилась рука сеньоры Табуссо. «Вашу квитанцию я возьму с собой», — сказала она, кладя листок в сумочку. «Отдам ее моему приятелю из дорожной полиции, и он все уладит, так что не волнуйтесь». Анна Карла вдруг ощутила к ней огромную признательность. «Ну что вы», — запротестовала она, нерешительно протягивая руку к сумочке сеньоры Табуссо. «Такое с каждым случается. Поймите, мы должны помогать друг другу, бороться вместе, дорогая сеньора. Мы с вами в одной лодке». «Нет, это несправедливо, чтобы вы, сеньора Табуссо, тратили силы на...» «Ошибаетесь, сеньора. Ну а справедливо, по-вашему, что я должна наслаждаться ночными концертами, предоставлять свой луг во власть преступников, а полиция тем временем думает лишь о штрафах? Разумеется, несправедливо, но вы... Мне не хотелось бы, чтобы вы тратили время на... Мне это доставит удовольствие». Утешение, понятно, небольшое, но все же утешение. И если вас снова оштрафуют, немедленно звоните мне. К счастью, и среди дорожных полицейских есть порядочные люди. Во всяком случае, чтобы вы напрасно не...